16. Когда майор Смит наносил свой третий полуденный визит на яхту, Вульф и Соня уже выработали оптимальную схему его приема. Как только майор появлялся на горизонте, Вульф прятался в шкафчике, а Соня принимала соблазнительную позу в гостиной, держа наготове бокал шампанским для гостя. Она усаживала его рядом с собой, удостоверившись, что портфель благополучно отложен в сторону. Через пару минут она начинала целовать его. С этого момента Смит полностью находился в ее власти, парализованный вожделением. Соня стягивала со своего преданного раба шорты и уводила в спальню. Вульф прекрасно понимал, что ничего подобного со Смитом раньше не происходило. Пока Соня позволяла ему заниматься с ней любовью, он был готов на все. Вульфу оставалось только благодарить судьбу. Будь Смит хоть чуть-чуть умнее, все бы пошло не так гладко. Как только Вульф слышал скрип кровати, он выходил из своего убежища, доставал ключ из кармана шорт и открывал портфель. Блокнот и карандаш лежали рядом наготове. Второй визит Смита разочаровал Алекса. Он даже подумал, что в прошлый раз важные документы могли попасть к майору по чистой случайности. Однако в третий раз ему снова невероятно повезло. Генерал сэр Клод Окинлек, главнокомандующий Ближневосточным корпусом союзных войск, принял управление 8-й армией от генерала Нейла Ритчи. Уже одна эта информация порадует Роммеля. Видимо, в рядах англичан началась паника. Это также было на руку Вульфу, поскольку означало, что теперь планы операций будут разрабатываться в Каире, а не в пустыне, и вероятность того, что копии окажутся у Смита, повышается. Союзники отступили и сформировали новую оборонительную линию при Мерсе-Матрух. Так что самой важной бумагой в портфеле Смита был план их диспозиции. Новая линия обороны начиналась у прибрежной деревушки Матруха и простиралась на юг по пустыне до укрепленного района под названием Сиди-Хамза. 10-й корпус располагался в Матрухе. Западные подступы к Мерсе-Матрух были прикрыты плотными минными полями, которые начинались у самого моря и тянулись на 25 километров вглубь пустыни. 13-й корпус занимал позиции на южных склонах высот Сиди-Хамза. Прислушиваясь к звукам, доносящимся из спальни, Вульф рассматривал диспозицию. Картина была ясна. Союзники врага значительно укрепили линию по краям и не позаботились о центре. Очевидно, они думали предотвратить взятие армии в окружение, предполагая, что Роммель попытается прорваться через южный конец линии, совершив фирменный обходной маневр. Тем более, что 500 тонн горючего, захваченные им в Торбуке, давали такую возможность. В таком случае 13-й корпус, состоящий из 1-й бронетанковой дивизии и 2-й новозеландской, недавно прибывшей из Сирии, остановит наступление противника. Теперь же, обладая информацией, полученной от Вульфа, Роммель сможет нанести удар по слабо защищенному центру оборонительной линии и бросить все свои силы в прорыв, подобно тому, как мощный поток воды прорывает плотину в ее самой слабой части. Вульф улыбнулся своим мыслям. Он чувствовал, что играет важную роль в борьбе немцев за превосходство в Северной Африке, и находил в этом огромное удовольствие. В спальне хлопнула пробка. Вульф не уставал удивляться тому, с какой быстротой Смит заканчивал акт. Хлопок вылетающей пробки означал, что у Алекса остается всего несколько минут на то, чтобы убраться до того, как Смит выйдет за шортами. Он вернул бумаги в портфель, закрыл его и положил ключи обратно в карман штанов. В шкаф он теперь не залезал. Хватило и одного раза. Вульф засовывал ботинки в карманы брюк, на цыпочках выходил по лестнице на палубу и спускался по трапу на берег. Затем он надевал ботинки и отправлялся на ленч. Пожимая руку Ван Дамма, Кемель вежливо спросил. «Надеюсь, ваша рана заживает, майор?» «Давайте присядем», — сказал Ван Дамм. «Повязка беспокоит меня гораздо больше, чем сама рана. Что у вас?» Кемель сел и скрестил ноги, разгладив складки на черных хлопковых брюках. «Я подумал, что мне следует принести отчет о наблюдении самому, хотя в нем не содержится ничего интересного». Ван Дамм взял протянутый ему конверт, достал отчет, уместившийся всего на одном листе бумаги, и углубился в чтение. Соня вернулась домой одна, предположительно из клуба «Ча-Ча» в 11 часов вечера. На следующее утро около 10 ее видели на палубе в домашнем халате. В час пришел почтальон. Соня ушла в 4, вернулась в 6 с фирменным пакетом одного из самых дорогих магазинов одежды в Каире. В это время произвели смену наблюдателей. Вчера Ван Дамм получил аналогичный отчет от Кемеля о первых 12 часах слежки. Выходит, вот уже 2 дня Соня ведет себя тихо и абсолютно невинно. Ни Вульф, ни кто-либо другой не посещает ее жилище. Ван Дамм был разочарован. «Люди, которых я использую в этом деле, надежны», — заверил его Кемель. «И они докладывают обо всем мне напрямую». Мандаму хотелось выругаться, но он себя пересилил. «Не сомневаюсь», — вежливо сказал он. «Спасибо, что зашли». Кемель встал. «Не стоит. До свидания». Он вышел. В голове у майора крутились неутешительные мысли. Он перечитал отчет Кемеля еще раз, как будто надеясь найти подсказку между строк. «Значит, если Соня и находилась в контакте с Вульфом, Ван Дам почему-то продолжал верить, что это так, связь между ними не такая уж тесная. Если она с кем-то и встречается, встречи эти происходят не на борту». Ван Дам подошел к двери и подозвал Джейкса. Капитан явился. «Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня вы проводили свои вечера в клубе. Не спускайте с Сони глаз, наблюдайте за тем, с кем она сидит после представления. И еще, подкупите официанта. Пускай докладывает вам, кто ходит к ней в гримерную». «Будет сделано, сэр». «Получать удовольствие не запрещается, Джейкс». Улыбнулся Уильям зря. От этого боль в щеке усилилась. Ван Дам уже не пытался жить на глюкозе, разбавленной в воде. Джафар готовил для него пюре и подливку, которой можно было есть ложкой и глотать, не пережевывая. Это блюдо, да джин, вот и вся изысканная трапеза. Доктор Абутнот сказала, что он злоупотребляет алкоголем, и майор обещал уменьшить дневную норму. После войны. И подумал. Нет, после того, как поймаю Вульфа. Если Соня не выведет его к Вульфу, это может сделать только Елена. Ван Даму было стыдно за свою выходку у нее дома. Он злился на себя за собственный провал, а мысль о том, что девушка обнимала Вульфа, привела его в ярость. Видимо, у него, у Уильяма, дурной характер. Елена была так мила, так самоотверженно рисковала собой, чтобы помочь ему. Она не заслужила того, чтоб на ней сорвал злость неисправимый неудачник. Вульф обещал Елене встретиться с ней еще раз. Ван Дам надеялся, что это произойдет в недалеком будущем, однако мысль о том, что Елена и Алекс снова окажутся наедине, не давала ему покоя. С другой стороны, теперь, когда наблюдения за плавучим домиком оказались бесполезны, Елена была единственной надеждой майора. Он сидел за столом и со смешанными чувствами ждал телефонного звонка. Вечером Елена поняла, что больше не в силах мерить квартиру шагами, это чревато клаустрофобией, и отправилась по магазинам. Она никак не могла сконцентрироваться, попеременно чувствуя себя то очень счастливой, то несчастной. В надежде отвлечься, она надела яркое полосатое платье и вышла на солнечный свет. Ей нравилось ходить на овощной рынок. Особенное оживление царило тут в конце дня, когда торговцы прикладывали массу усилий, чтобы продать остатки товара. Обслуживающий Елену мужчина продемонстрировал настоящие актерские способности, с трагическим выражением на лице, взяв поврежденный плод и откинув его в сторону, прежде чем сложить в пакет неповрежденный. Елена засмеялась, ведь она прекрасно знала, что плохой помидор будет возвращен на место, как только она скроется из виду, чтобы можно было вновь и вновь разыгрывать честность перед новым покупателем. Елена пыталась торговаться, но продавец стоял на своем, восклицая, что отрывает эти плоды от сердца. В результате она заплатила за помидоры начальную цену. Решив приготовить на ужин омлет, Елена купила яйца. Ей было приятно покупать больше, чем она могла съесть сама. Это давало ей чувство защищенности. Те дни, когда она была вынуждена обходиться без ужина, еще не выветрились из памяти. Выйдя с рынка, Елена медленно двинулась по улицам, рассматривая витрины магазинов одежды. Большую часть своего гардероба она купила спонтанно, повинуясь минутному порыву. У нее были твердые представления о собственном стиле, но стоило запланировать поход за чем-нибудь необычным, и вдруг оказывалось, что требуемую вещь невозможно найти. Елена мечтала когда-нибудь завести собственного портного. «Интересно», — вдруг подумала она, — «а Уильям Ван Дам может позволить это своей жене?» Мысли о Ван Даме делали Елену счастливой. Но длилось это недолго. Тут же приходили воспоминания о Вульфе. Елена знала, что может в любой момент избавиться от неприятных ощущений, просто отказавшись встречаться с Вульфом. Она же не обязана исполнять роль приманки для убийцы. Мысль об этом ее преследовала, так человек, у которого болит зуб, не в силах его не трогать. Елена потеряла интерес к тряпкам и отправилась домой. Ей захотелось приготовить омлет на двоих, но ведь и за возможность поужинать в одиночестве следует быть благодарной. Елена слишком хорошо помнила эту дикую боль в животе по утрам, когда, не получив ужина вечером, просыпаешься без единой надежды получить завтрак. В 10-летнем возрасте Елена часто задумывалась о том, сколько человек может просуществовать без еды и долго ли будешь умирать от голода. Без сомнения, детство Ван Дамма не было омрачено такими вопросами. Елена уже входила в подъезд своего дома, как вдруг ее окликнули. «Абигайль!» Она остолбенела, не осмеливаясь повернуться, словно к ней обратилось привидение. «Абигайль!» Она заставила себя обернуться. Из тени вышел человек. Старый, плохо одетый еврей, со спутанной бородой, в резиновых сандалиях на ногах со вздутыми венами. «Отец?» — растерянно прошептала Елена. Он стоял и просто смотрел на нее, как будто боясь прикоснуться. «По-прежнему красиво», — наконец пробормотал он. «И не бедна». Она порывисто подалась вперед, поцеловала отца в щеку и отступила назад. Она не знала, что сказать. «Твой дедушка, мой отец, скончался». Елена взяла его за руку и повела вверх по лестнице. Все было как во сне. «Ты должен поесть». Едва войдя, она сразу же потащила его в кухню, включила плиту и принялась разбивать яйца. «Как ты нашел меня?» «Я всегда знал, где ты живешь», — ответил он. «Твоя подруга Эсми пишет своему отцу, а я иногда с ним вижусь». Эсми вряд ли можно было назвать подругой. Просто знакомая, на которую Елена натыкалась на улице раз в 2-3 месяца. Она никогда не говорила, что пишет письма домой. «Я не писала тебе сама, потому что боялась, что ты попросишь меня вернуться». «У меня бы язык не повернулся сказать тебе: приезжай. Твой долг — голодать вместе со своей семьей. Нет, но я не выпускал тебя из виду». Елена порезала помидоры в омлет. «Ты бы мог сказать мне, что лучше голодать, чем вести аморальный образ жизни. И что, я был бы неправ?» Она повернулась к нему. Глаукома, которая поразила его левый глаз много лет назад, теперь распространилась и на правый. По ее подсчетам, отцу было 55, но выглядел он на 70. «Да, ты был неправ», — сказала она. «Жить всегда лучше, чем умирать». «Может быть». На ее лице, должно быть, отразилось удивление, поэтому он пояснил. «Я теперь не так держусь за свое мнение, как когда-то. Старею». Елена разделила омлет пополам. Выложила его на две тарелки и поставила на стол хлеб. Отец вымыл руки и прочел над хлебом молитву. Елена сама удивилась тому, что этот ритуал не привел ее в ярость. В чернейшие моменты своего одинокого существования она проклинала отца и его религию за все те унижения, которые ей довелось испытать. Она стремилась воспитать в себе равнодушие или, по крайней мере, что-то вроде умеренного презрения к своему старику. Но ничего не получалось. Теперь она смотрела, как отец молится, и думала: вот значит, как я поступаю, когда человек, которого я ненавижу, появляется на пороге. Я целую его в щеку, привожу в дом и кормлю ужином. Они приступили к трапезе. Отец был очень голоден и жадно набросился на еду. Елена терялась в догадках. Зачем он пришел? Неужели из-за смерти деда? Нет. Это, возможно, одна из причин, но должно быть что-то еще. Она стала расспрашивать о сестрах. После смерти их матери все четверо так или иначе порвали с отцом. Две дочери уехали в Америку, одна вышла замуж за сына того, кто был ненавистнейшим врагом отца, а младшая, Наоми, выбрала самый верный способ бегства — умерла. Елена вдруг осенила, что ее отец должен теперь находиться на грани отчаяния. Он, в свою очередь, спросил ее, чем она занимается. Елена решила сказать правду. «Англичане пытаются поймать одного человека. Они думают, он немецкий шпион. Моя задача — сойти с ним, я вроде приманки в ловушке, но думаю, что это долго не продлится». Отец перестал жевать. «Тебе страшно?» Она кивнула. «Он очень опасен. Он зарезал офицера. Вчера вечером я должна была встретиться с ним в ресторане. Предполагалось, что англичане схватят его там, но что-то пошло не так, и я провела с ним целый вечер наедине. Это было ужасно. А когда все кончилось, один англичанин...» Она глубоко вздохнула. «В общем, я, наверное, не стану им больше помогать». Ее отец снова принялся за еду. «Тебе нравится этот англичанин?» «Он не еврей», — с вызовом ответила она. «Я вам больше не судья». Елене было трудно к этому привыкнуть. Неужели ничего не осталось от ее прежнего бескомпромиссного отца? Она поднялась, чтобы налить отцу стакан чая. «Немцы наступают», — сказал он спокойно. «Для евреев это катастрофа. Я не хочу здесь оставаться». «Куда же ты собираешься?» — нахмурилась Елена. «В Иерусалим». «Но как ты туда доберешься? Поезда забиты, для евреев существуют квоты. Я пойду пешком». Она изумленно уставилась на него. Не может быть, чтобы он говорил серьезно. Но ведь и шутить такими вещами он бы не стал. «Пешком?» «Не я первый. Насколько я помню, Моисей туда так и не дошел. Может быть, я сумею добраться автостопом». «Это безумие». «Я всегда был немножко безумен». «Да!» — крикнула Елена и вдруг успокоилась. «Да, ты всегда был немного сумасшедшим. Глупо даже тратить силы и тебя отговаривать. Я буду молиться за тебя. Вполне вероятно, что ты спасешься. Ты молодая и красивая, и, может быть, они не узнают, что ты еврейка. Но я бесполезный старик, бормочущий молитвы. Меня не точно отправят в лагерь, где я не выживу. А жить всегда лучше, чем умирать. Это твои слова». Елена попробовала убедить его остаться у нее хотя бы на одну ночь, но отец был непреклонен. Она отдала ему свитер и шарф и всю наличность, которая имелась в доме. Если бы он согласился подождать один день, она бы взяла деньги в банке и купила бы ему хорошее пальто, но отец сказал, что спешит. Елена расплакалась, попыталась взять себя в руки, но снова зарыдала. Когда отец ушел, она выглянула из окна и увидела только спину старика, бредущего из Египта в пустыню по следам сынов Израиля. И все-таки в нем кое-что осталось от ее прежнего отца — железная воля. Он растворился в толпе, и Елена отошла от окна. Думая о мужестве своего старого, почти сломленного жизнью отца, Елена пришла к выводу, что не имеет права подвести Ван Дамма. «Она очень странная», — рассказывал Вульф. «Я никак не могу ее раскусить». Он сидел на кровати, наблюдая за тем, как Соня одевается. «Она какая-то нервная. Когда я сообщил ей, что мы поедем на пикник, она вдруг страшно напугалась и заявила, что совсем меня не знает. Как будто для того, чтобы поехать с мужчиной на пикник, нужна компаньонка». «С тобой нужна», — обронила Соня. «И в то же время она ухитряется быть грубой и прямолинейной». «Просто приведи ее сюда, ко мне. Уж я-то сумею ее раскусить». «Понимаешь, меня что-то во всем этом смущает». Вульф хмурился, размышляя вслух. «Кто-то пытался вскочить в наше такси». «Нищий?» «Нет, европеец». «Ну, значит, европейский нищий». Соня перестала расчесывать свои волосы и посмотрела на Вульфа в зеркало. «В этом городе полно сумасшедших, ты же сам знаешь. Слушай, если у тебя есть какие-то сомнения, представь ее здесь, на этой кровати, как она кувыркается вместе с нами». Вульф ухмыльнулся. Картинка и впрямь привлекательная, но не настолько, чтобы перед ней нельзя было устоять. Это же Сонина фантазия, а не его собственная. Интуиция подсказывала ему, что в сложившейся ситуации разумнее будет затаиться и не назначать никаких свиданий. Но Соня настаивала, а если он хочет продолжать использовать ее в своих целях, лучше не спорить. «Когда мне связаться с Кемелем?» — вдруг спросила Соня. «Ему ведь прекрасно известно, что ты живешь здесь». Вульф вздохнул. «Еще одна нежелательная встреча, еще один груз на его плечах, еще одна опасность и еще один человек, от которого теперь зависишь. Позвони ему сегодня из клуба. Я не в восторге от этой идеи и не тороплюсь назначать ему точное время и место, но нам не следует его раздражать». «Хорошо». Соня была готова. На берегу ее ждало такси. «А ты назначь Елене свидание». Она ушла. «Я не имею над этой женщиной прежней власти», — подумал Вульф. «Стены, которые ты возводишь вокруг себя, того и гляди, начнут смыкаться и раздавят тебя». Может ли он сейчас отказать Соне? В случае непосредственной опасности, несомненно. Однако в данный момент Алекс ощущал только смутное беспокойство и интуитивное желание пригнуть голову. Если Соню разозлить, она не остановится перед предательством. Значит, нужно из двух зол выбирать меньшее. Вульф встал с кровати, нашел бумагу и ручку и взялся за составление записки для Елены.